Глава 33. Стремиться к немыслимым высотам. Меня так или иначе беспокоит, что план этого землянина пусть и не удался полностью, но весьма близок к этому, сказала Милу. Луняне не хотели оставаться простыми зрителями. Говорят, у Ван Джена не может быть способности X, а значит, все это бесполезно. Такого человека все равно никогда не поставят командиром отряда. Лиер все просчитал наперед. Ахиллес Кёртис махнул рукой. «Не нужно говорить о бесполезности. Лучше возьмите себя в руки и приготовьтесь. Раз Лер взялся за дело всерьез, то и нам расслабляться не стоит». Как бы Кёртис ни старался оставаться невозмутимым, но вся эта ситуация рождала в его душе ярость, которая все увеличивалась и увеличивалась до незнакомых ему прежде масштабов. Талос прищурил и без того свои маленькие глазки. Он никогда не встречал более коварного и лицемерного человека, чем Лиер. Обычно люди просчитывали наперед только на 3 шага. И это уже считалось хорошо. Лиер просчитывал все на 5 или даже на 6 шагов дальше. Он видел всю ситуацию целиком. Но как бы там ни было, человек способен лишь предполагать, судьба же всегда все расставит по-своему. Как бы ты ни просчитывал свой план до мелочей, может случиться все что угодно. Вот кто бы подумал, что Ван Джен выкинет что-то подобное? В соответствии с начальным планом Лиера, Ван Джен обладал хорошей силой, достаточной для того, чтобы быть на 2-х ролях. А в итоге Лиер сам оказался второстепенным игроком. С начала 2-го этапа это было первое их противостояние, и стоит сказать, что Ван Джен показал себя наилучшим образом. Джан Шань и остальные оказались просто в восторге, как будто Ван Джен уже стал командиром. Но остальные участники, глянув в их сторону, быстро прошли мимо, все так же интересуясь только Ахиллесом Кёртисом, Лесинь и Лиером. «Ван Джен, это было просто супер! Мы все должны и дальше выступать в том же духе! Это будет рождение легенды! Рождение лучшего командира с Земли!» Джан Шань был преисполнен уверенности. Хотя его показатели были не самыми лучшими, но он продемонстрировал и ошеломил всех своей способностью. А Ван Джен потом и вовсе всех добил. «Я чувствую, что вы поймали удачу за хвост!» – воскликнул Юанье. Он на полном серьезе считал, что шансы Ван Джена на успех равны 0. Но сегодняшняя ситуация заставила его по-новому взглянуть на мир. И самое главное, что одержавший победу Ван Джен оставался очень спокойным. У него не было вообще никакой реакции. Как будто для него это было как зубы утром почистить. Конечно, кто-то мог подумать, что он просто прикидывается. Но кому это нужно? Для Ван Джена выиграть это маленькое соревнование, рассчитанное проверить их базовые навыки, было чем-то нормальным. Но правда, если бы он не верил в свои силы, то зачем бы вообще мечтал о том, что сможет добраться до Аслана этим путем? Появление Ван Джена как нового конкурента перевернуло все с ног на голову. Обстановка соперничества еще больше накалилась. Однако Цю Си не отнесся к этому чересчур серьезно. В конце концов, это испытание проводилось только для проверки. Начиналась следующая тренировка. Бег по пересеченной местности на мехах. На тренировочном поле повсюду торчали сваи разной высоты. Задача тренировки была предельно проста. Пилотируя мех, пересечь поле на очень высокой скорости и ни разу не налететь на препятствия. Для участников, что так жаждали сражений на мехах, подобные тренировки казались ну просто самыми скучными и неинтересными. Но Ван Джен не мог дождаться. Для человека, что прошел через столбы цветущей сливы, это не должно было бы составить труда. Только теперь требовалось управлять мехом. А к такому еще надо приспособиться. Такая практика может очень здорово повысить уровень маневренности мехом, которая очень важна в настоящем сражении, ведь там все может меняться ежесекундно. Кроме того, испытание еще больше усилит понимание меха, и то, что, казалось бы, не стоит траты времени, в критический момент может спасти жизнь. Но подавляющее большинство участников все равно были недовольны. Ну вот опять бессмысленная и скучная тренировка. В компании студентов Академии Ареса Ван Джен всем рассказал, в чем на самом деле заключалась главная цель такого испытания. Джан Шань и другие тут же ощутили величайший подъем. В такой тренировке был смысл. Вот только Цю Си не счёл нужным что-то объяснить. Все, что он делал, отдавал команды. В военных кругах информация о мехе производства компании ОМГ под названием «Барей Бог Ветра» распространялась семимильными шагами. Вскоре появился первый готовый прототип, и на втором и третьем испытании были получены выдающиеся показатели. Результаты разнились в зависимости от строгости проводимого теста. ОМГ предоставила наглядное видео скелета, и после того, как военные испытатели ознакомились с особенностями и скрытым потенциалом меха, у них тоже получилось добиться максимальной скорости перемещений и сформировать в итоге определенную военную тактику для боеспособной среды. По окончанию тестов военные испытатели дали меху оценку 2А. Что же касается временного щита, трое испытателей единогласно признали, что он не очень надежен. Однако пусть он и получился совсем случайно, теоретически его всегда можно доделать. Если получится добиться улучшения стабильности щита, то области применения Бога Ветра расширятся. А сейчас можно рассчитывать на него в случае сражения малым отрядом, объединения двух мехов и исполнения специальных заданий. Когда военные испытатели потребовали довести до ума одноразовый щит, Йоцесу не сказала ни слова. Ее проект меха оказался неплохим, но этой функции вообще не было в его изначальном варианте. Это было что-то с чем-то. Обычно у каждого меха был предусмотрен энергетический щит, и у него всегда имелась установка для пополнения энергии. Кому в голову могло прийти, что источники магнитной силы могут создать эффект, который так понравится военным? А лично ей точно не приходило. Однако сделать этот процесс контролируемым считалось очень сложно. Требовалось придумать не только способ сбора остаточной энергии, но и способ увеличить время ее рассеивания. Йоцесу знала, военные испытатели придавали большое значение самоуважению и потому не стали сильно заморачиваться со щитом, испытания проходили и без того очень сложно. Продемонстрированное же в ЗВ они признали как почти нереальное в реальности. Но если эту способность получится стабилизировать, его полюбят многие сильные пилоты. Во всяком случае, даже с таким неустойчивым щитом на стол Йоцесу был положен отчет с оценкой 2А. Сводный доклад от троих испытателей меха, и не каких-то там, а с рангом S в армии. Этот фактор для компании ОМГ был очень важен, не говоря уже о самих результатах испытаний. Для инспекции Бога Ветра были назначены трое военных испытателей с рангом S. И для ОМГ это означало, что они наконец-таки выходят на военный рынок. Результаты испытаний оказались блестящими. В финальном протоколе было заявлено о назначении нескольких консультаций. И пусть их пока что было немного, но все же это начало. Йоцесу, сидя в своем кабинете, расположенном в лаборатории, изучала электронную версию отчета об оценке. За дверью документ читали и все остальные члены ее конструкторской команды. В лаборатории стояла мертвая тишина, все молчали, но глаза многих блестели. Работать в ЗВ оказалось очень неплохо. Но, наконец, компания получила официальное подтверждение от военных. В момент, когда Барей был поставлен общественностью под сомнение, вся команда создателей оказалась на грани распуска. Откровенно говоря, мало кто сильно переживал по этому поводу. Все-таки в команде имелось много молодых ребят, у кого еще вся жизнь впереди. И взрослых специалистов с многолетним стажем работы, которые без проблем бы нашли себе новую лабораторию, с их профессиональным уровнем. Может, правда, должность была бы похуже или оплата поменьше, но фактически работники не особо волновались. Только об одном они жалели. Бог Ветра действительно казался им выдающимся мехом, они вложили в него все свои силы. И вот они получили признание военных. Многие расчувствовались. И носами сразу захлюпали, и горло перехватило. «Да, мы сделали это! А-а-а!» Кратковременное молчание сменилось взрывом ликования. Работники на радостях подбрасывали бумагу в воздух, и теперь она кружилась по лаборатории. Все словно сошли с ума, и как дети прыгали от радости. И молодые сотрудники, и опытные спецы все ликовали и поздравляли друг друга. Йоцесу улыбалась. Она вышла из своего кабинета, и когда все более-менее успокоились, начала говорить. «Послушайте меня. Еще рано праздновать. Разве наша цель это всего лишь оценка 2А?» «Что? Оценки 2А недостаточно?» У военных испытателей были очень строгие критерии оценивания. За последние 10 лет только 64 меха получили оценку А, а оценки 2А удостоились и вовсе 6 роботов. И это при том, что каждая компания посылала мехов на испытания довольно-таки часто. И это за целых 10 лет. А теперь компания ОМГ стала обладателем очень высокой оценки, вошла в разряд производителей мехов с оценкой 2А, и что? Этого все еще недостаточно? Наша цель гораздо значительней. С чего это мы не можем получить оценку S? Да, мои желания слишком амбициозны, но неужели вы сами так низко себя оцениваете? В лаборатории ЕЦСУ крайне редко говорила такие вдохновляющие речи. Все-таки ее команда состояла из знатоков своего дела, поэтому в таких речах не было нужды. Все работники и так делали все, что было в их силах. Но сейчас ей надо было, чтобы сотрудники превзошли самих себя. Сама в своей голове ЕЦСУ вспоминала в этот момент человека, для которого нужно было создать самого прекрасного и идеального механического солдата, и поэтому она была такой требовательной. «Начальник Е, что нам следует сделать? Скажите!» — заговорил один мужчина. Он был опытным специалистом с пылающим взглядом, целеустремленный карьерист. Если у него будет опыт проектирования меха с оценкой S, то он точно будет очень востребован и знаменит. В глазах молодых сотрудников тоже вспыхнул этот амбициозный огонек, жаждущий славы и власти. Молодость – это же как раз то самое время, когда нужно сочинять мечты и стремиться к ним. Когда, если не сейчас? ЕЦСУ улыбнулась, нажав на кнопку пульта. На экране выскочили данные эксплуатации Барея в ЗВ. Это статический отчет о цикле использования Бога Ветра в ЗВ. Коэффициент побед – 41%, что оставляет желать лучшего. Однако, игроки платинового и бриллиантового рангов добиваются коэффициентов 56%. Это доказывает, что этим мехом может пользоваться не только скелет. Обычные игроки с хорошими навыками тоже могут выдавать отличные перемещения. А в остальном все зависит от самого пилота. От удобного момента и его тактики, а мы к этому имеем самое малое отношение. Все улыбнулись. Скелет уже стал героем этой лаборатории. Хоть работники и не очень интересовались ЗВ. ЕЦСУ тем временем продолжила говорить. Данные соответствуют нашим ожиданиям, но при добавлении данных об использовании временного щита эти показатели становятся очень низкими. Из 100 попыток успешными оказываются лишь несколько. Примерно то же самое говорится и в отчете военных испытателей. Щит нестабилен. Следующий слайд показался на экране. На трех линейных графиках была показана разница в использовании силы магнитного источника для активации щита. Среднее число успешных попыток равнялось всего 11%. А в условиях реального сражения этот показатель будет еще ниже. В таком случае щит был просто бесполезной ерундой. «Из-за этой нестабильности щита мы не можем сейчас получить оценку S», — с досадой произнес один из молодых сотрудников. «Все в наших руках. Мы не можем так легко признать свое поражение». Глаза Е засверкали. «Поэтому я решила, следующее, над чем мы будем работать, это решение проблемы стабилизации одноразового энергетического щита». Все члены обалдело посмотрели на ЕЦСУ. Одна из весомых фигур в лаборатории, мужчина в возрасте, нахмурился. «В теории магнитные источники могут стать чем-то похожим на устройство подзарядки щита. Но чтобы направить остаточную энергию на его пополнение, от пилота потребуется сильный контроль. Что-то по типу принудительного контроля. Для скелета это не будет проблемой, и в этом УЗВ преимущество. Но этим должны будут пользоваться и обычные люди. И я боюсь, вряд ли у них это получится. В конце концов, мы с самого начала не закладывали в бары такие возможности».